А я думал, что с ним все в порядке. Он в полном порядке, только без ноги. Как ты узнал об этом? У меня свои источники. Поднявшись из кресла, Джейк подошел к краю крыльца, оперся на колонн. Его охватила слабость. Уверенность в себе куда-то улетучилась. Опять ее отнял у него Люсьен. У Люсьена была дьявольская способность отыскивать слабые места и ошибки в каждом деле Джейка. Для него это было чем-то вроде спорта, и, как правило, он не ошибался. «Послушай, Джейк, я вовсе не хотел, чтобы мои слова прозвучали так безнадежно. Дело можно выиграть. Это будет трудное и рискованное предприятие, но это возможно. Ты в состоянии вывести своего подопечного из зала суда, и ты сам должен верить в это. Только не слишком задирайся. На сегодняшний день ты сказал газетчикам достаточно. Остынь и принимайся за работу». Люсьен тоже выбрался из кресла, чтобы, подойдя к ступенькам, смачно плюнуть в кусты. «Никогда не забывай о том, что мистер Хейли виновен. Виновен с ног до головы. Подавляющая часть обвиняемых в уголовных преступлениях виновны, но Хейли виновен особенно. Он принялся вершить правосудие собственными руками, и ими-то он убил двух человек, обдумав их убийство самым тщательным образом. Но такого правосудия наши законы не признают. Это дело ты можешь выиграть, и если ты его выиграешь, то справедливость восторжествует. Однако, если ты его проиграешь, справедливость все равно восторжествует. Немного оно странное, это твое дело, а? Жаль, что веду его не я. Ты это серьезно? Конечно, серьезно. Такое дело мечта адвоката. Выиграй его, и слава тебе обеспечена. Ты станешь здесь первым среди юристов. Ты станешь богатым. Мне понадобится твоя помощь. Можешь рассчитывать на нее. Нужно же и мне что-то делать. После ужина, уложив Ханну спать, Джейк рассказал Карле о звонках в его офис. Как-то во время одного из судебных заседаний, где Джейк выступал адвокатом по делу об убийстве, в доме тоже раздался странный звонок. Но не было никаких угроз, только чьи-то стоны и прерывистое дыхание. На этот раз все было по-другому. Звонивший называл их имена и обещал отомстить, если Карла Ли оправдают. «Ты обеспокоен?» — спросила его Карла. «Не очень. Скорее всего, это какие-нибудь мальчишки или кто-то из дружков Коба. А ты напугана? Было бы лучше, если бы они нам не звонили. Такие звонки раздаются у каждого. Оззи получает их сотнями. Буллард, Чайлдерс, да кто угодно. Меня они не волнуют. А если все это вдруг станет более серьезным?» «Карла, я ни за что на свете не соглашусь подвергнуть свою семью опасности. Никакое дело не стоит этого. Как только мне покажется, что эти угрозы серьезны, я выйду из дела, обещаю тебе». На Карлу слова мужа особого впечатления не произвели. Лестер отсчитал 9 100-долларовых банкнот и артистическим движением выложил их на стол перед Джейком. «Здесь только 900, — заметил Джейк. «Мы договаривались о 1000. Гвен должна на что-то покупать продукты. А ты уверен в том, что Лестеру просто не захотелось выпить чуть-чуть виски?» «Брось, Джейк, ты же знаешь, что я не стану воровать у родного брата». «Окей, окей. Когда же Гвен отправится в банк за остальной суммой?» «Прямо от тебя я иду к ее банкиру. Эдковейдж, если не ошибаюсь». «Да, Стэн Эдковейдж, из Security Bank. Это по соседству. Он мой старый приятель. Он же предоставлял суду твоему брату под залог земли и в твоем деле. Доверенность у тебя с собой? В кармане. Сколько, интересно, он может нам дать? Представления не имею. Пойдешь и узнаешь. Лестер вышел, а через 10 минут Джейку позвонил Стэн. Слушай, Джейк, я не могу предоставить суду этим людям. Что, если его признают виновным? Не обижайся, я знаю, что ты отличный адвокат. Помнишь мой развод? Но как он будет расплачиваться, сидя в камере в ожидании исполнения приговора? Спасибо за комплимент, Стэн. Если он не расплачивается с тобой, его 10 акров земли переходят к тебе, ведь так? Так, плюс еще его хибара. 10 акров кривых деревьев, кустарника и старая развалюха. Как раз то, о чем мечтает моя жена. Брось, Джейк. У него славный домик, почти полностью оплаченный. Это хибара. Настоящая хибара, она гроша ломаного не стоит, Джейк. Но что-то она все-таки стоит. Джейк, она не нужна мне. Она не нужна банку. Но ведь раньше ты сужал под нее деньги. Раньше он не сидел в тюрьме. Там был его брат. Ты и сам это помнишь. Раньше он работал на фабрике. И работа у него была не такая уж плохая. Теперь же его ждет Парчмен. Стэн, спасибо тебе за моральную поддержку. Джейк, я, как никто другой, верю в твои адвокатские способности, но только не могу сужать под эту веру деньги. Если кто-то его может спасти, то только ты. И я надеюсь, что ты сделаешь это. Но дать ему суду? Нет. Бухгалтеры, аудиторы разорвут меня на части. Лестер попробовал обратиться в People's Bank и в Ford National. Результат везде был один. Они надеялись, что его брат будет оправдан, но что, если не так? «Великолепно», — думал Джейк. $900 в качестве гонорара по делу об умышленном убийстве. Глава 11. Клод не видел для своего заведения никакой нужды в отпечатанном меню. Много лет назад, когда он только открыл кафе, заказать в типографии меню было ему непосредством, а теперь он не испытывал в нем ни малейшей необходимости, поскольку подавляющее большинство посетителей и так знали, что тут подают. К завтраку не готовилось ничего, кроме риса и тостов, хотя цены каждый день были не теми, что вчера. По пятницам на обед подавали жареное плечо поросенка и ребрышки. И это было известно каждому. В течение недели среди посетителей редко встречался белый, а вот каждую пятницу в полдень половина мест за столиками была занята именно белыми. Теперь-то Клод знал, что они любят жареное на углях мясо не меньше негров. Вот только готовить его не умеют. Джейк и Стэн Эткавейдж отыскали небольшой столик поблизости от кухни. Клод лично принес им тарелки с ребрышками и нашинкованную капусту. Чуть склонившись к плечу Джейка, он негромко проговорил: «Желаю удачи. Надеюсь, ты вытащишь его». «Спасибо, Клод. Надеюсь увидеть тебя в составе жюри». Клод засмеялся. «А могу я напроситься в него?» Джейк приступил к еде, лишний раз упрекнув Эткавейджа в нежелании предоставить Хейли суду. Банкир был непоколебим, но все-таки предложил судить Хейли $5000, если он, Джейк, согласится быть его поручителем. Джейк объяснил, что это выглядело бы неэтично. На тротуаре у входа начала образовываться очередь. Нетерпеливые и проголодавшиеся люди заглядывали внутрь сквозь стекла окон, на которых краской было написано название заведения. Клод умудрялся находиться в нескольких местах сразу, принимая заказы, отдавая приказания персоналу, стоя у плиты, подсчитывая деньги, крича что-то, ругаясь, приветствуя новых посетителей и вежливо прося побыстрее освобождать места тех, кто уже закончил свою трапезу.